Четверг. Хорошие новости. Новый поход. Плохие новости. Меня расплющило. Проснувшись сегодня утром, я обнаружил, что мой дом полон дыр. Видимо, странники края с НЛО нашли меня, потому что часть блоков земли из стен исчезла. Грязные воры! Я вышел к кратеру перед домом. Он был так велик, что я не могу сказать, вышел во двор. И выкопал еще несколько блоков земли и камней. Камнями я заделал дырки в стене дома, а земля отправилась в мой карман. Она была частью моего плана, который назывался «Поход за тортом». Вот его краткое изложение. Первое. Добраться до ближайшей речки. Второе. Идти вдоль берега, пока не найду тростник, чтобы сделать из него сахар. Третье. По дороге добыть яйца и молоко. Четвертое. Использовать землю из кармана для строительства большого экстренного убежища, а не комнаты страха, каждую ночь в пути. Перед походом я испек несколько картофелин и положил их в карман. Затем я отправился в комнату портала, чтобы поработать над проектом «Ночной свет». Понимаете, одна из причин, почему экстренное убежище лучше комнаты страха, заключалась в том, что я собирался освещать их ночью с помощью факелов. Мое новое ноу-хау. Я не знал, как снять факелы со стен, поэтому решил применить метод, проверенный в Майнкрафте. Я просто стукнул факел. Спустя два удара у меня было два факела для моего убежища. Покончив с ними, я смело отправился в свое великое путешествие «Поход за тортом». До реки я добрался без проблем. Даже речные монстры мне не попались. Пока все шло отлично. Правда, тростника видно не было, поэтому я пошел вверх по течению. Спустя некоторое время я наткнулся на что-то, чего в Майнкрафте еще не встречал. Мини-корову! Подумав, я решил, что она все-таки еще не выросла. Я бросился к ней, собираясь подоить, но понял, что молоко, вероятно, получают от взрослых коров. Я понятия не имел, как долго коровы растут в Майнкрафте, но не собирался ждать торта годами, поэтому пошел на поиски взрослой коровы. «Давай, девочка, иди домой», — сказал я ей. Она просто стояла и смотрела на меня большими коровьими глазами. «Давай, беги к мамочке», — сказал я и легонько подтолкнул буренку. Она огляделась по сторонам, потом вновь посмотрела на меня. Нигде не было видно взрослой коровы. Солнце катилось к горизонту. Скоро уже выйдут мобы. Я посмотрел в ее большие грустные глаза и понял, что не могу оставить ее на ночь на улице. Поэтому я достал свои блоки земли и построил экстренное убежище вокруг нас двоих. Я воспользовался своей новой техникой скоростной постройки. 6 стопок по 2 блока в каждой обеспечили нам надежные стены. Было не очень просторно, но поскольку корова была еще теленком, место оставалось. Я выкопал блоки подо мной и под коровой, а затем разместил их над нами, сделав таким образом крышу. И в завершение поместил на стену над головой коровы факел. Та-дам! Надежное убежище, которое можно действительно быстро и легко построить. О наступлении темноты мне говорили лишь клацающие, стонущие и шипяще царапающие звуки, раздававшиеся снаружи нашей землянки. Но в этот раз я не паниковал, потому что знал, мы в безопасности. Делать больше было нечего, так что я решил поужинать картошкой. Буренка внимательно на меня смотрела. Я подумал, что она тоже голодная. Что едят коровы? Я покопался в своем расширяющемся кармане и решил попробовать все по очереди. Жареная картошка? Нет. Морковка? Нет. Тухлое мясо? Нет. Умная корова. Пшеница? Да. Посреди ночи зомби совсем разошлись. Корова замучала, словно ей стало страшно. Я попытался отвлечь ее, придумывая ей имя. Я хотел, чтобы ее внимание было обращено на меня, а не на орды кровожадных злобных зомби по другую сторону тонких стен нашего убежища. Возможно, мне тоже надо было отвлечься. Вот как мы определялись с именем. «Ну, девочка, как, по-твоему, мне тебя назвать?» — спросил я. Сказала она. «Я знаю прекрасное имя. Розочка». «А как насчет Зорьки?» «Может, Ромашка?» «А что насчет Пестрянки?» «А Марта тебе нравится?» «А может, Аннабель? Или одуванчик?» — спросил я. У меня возникло чувство, что она мне хочет что-то сказать. «А как насчет му-му?» — спросил я. «Му», — сказала она. «Хорошо, хорошо, я понял. Теперь твое имя будет му». Позже стихли звуки мобов и мычание «му». Я знал, что без кровати мне не уснуть, но было так приятно просто закрыть глаза и минутку отдохнуть. Но стоило мне это сделать, как сзади меня что-то толкнуло. Как сюда проник моб? Я обернулся, доставая меч, и я с трудом смог пошевелиться. Я был зажат в угол. Вместо маленького милого теленочка рядом со мной теперь была большая взрослая корова. Му, выросла. Да, самое время указать на очевидное. Остаток ночи я провел куда в меньшем комфорте, чем начало. Му постоянно ерзала в экстренном убежище, а при каждом ее движении меня размазывало по стене. После примерно 20-го раза я сказал ей: «Надо бы, ох, поменять твое имя на раздавилка!» Ответ ее был коротким. «Мне определенно нужно разработать новое убежище, учитывающее размеры коров».